цветочники. Мы цветочник, уретер, правый и левый, представляют собой по форме трубку длиной около 30 см, диаметром в разных отделах от 3 до 9 мм. По выходе из почечной лоханки мочеточник забрюшинно спускается вниз, пересекает спереди подвздошные сосуды на уровне тазовой пограничной линии и переходит в малый таз. В малом тазу мочеточник достигает нижнего отдела мочевого пузыря, коса прободает его стенку и открывается в полость пузыря. В мочеточнике различают три части – брюшную, тазовую и внутристеночную. Конец 223 страницы. Брюшная часть мочеточника соприкасается сзади с поясничной мышцей, а спереди ее пересекают яичниковые у женщин и яичниковые у мужчин артерии вены. Медиально от брюшной части правого мочеточника расположена нижняя полая вена, а латеральная – восходящая ободочная и слепая кишки. Медиально левого мочеточника лежит брюшная аорта, а латеральная – нисходящая ободочная кишка. Тазовая часть мочеточника находится в начале на стенке малого таза, а затем отходит от нее в переднем медиальном направлении. Перед впадением в мочевой пузырь мочеточник у мужчин перекрещивается всеми выводящим протоком, а у женщин проходит вблизи шейки матки и влагалища и перекрещивается с маточной артерией. Внутристеночной называют небольшую, конечную часть мочеточника, находящуюся в стенке мочевого пузыря, прободающей ее. Стенка мочеточника состоит из трех оболочек. Внутренней слизистой оболочки с подслизистым слоем, средней мышечной оболочки и наружной, адвентициальной. Слизистая оболочка выслана эпителием, содержит слизистые железки и образует продольные складки. Мышечная оболочка представлена тремя слоями гладкой мышечной ткани, сокращение которых способствует продвижению мочи из почечной лоханки в мочевой пузырь и препятствует обратному ее току. Адвентициальная оболочка состоит из соединительной ткани. Брюшина покрывает мочеточники только спереди.